22. Врауэла переехала к Кунле на следующий день после знакомства, но пока что они называли это испытательным сроком. Она останется на неделю и затем вернется в больницу, что сходилось с его графиком. Он на следующей неделе собирался с отцом в Абуджу. Сначала, пока Врауэла была на дежурстве, в понедельник и вторник, они почти не виделись. Но со среды до выходных она поменялась с коллегой и не работала. В первые дни Кунли вызвался подвозить ее на работу и обратно, и она с радостью согласилась. На пассажирском сиденье она успевала съесть завтрак, который он готовил перед отправкой в больницу. От хлеба, намазанного маргарином, его навыки доросли до пачки дандана с яично-масляным соусом. Примечание. Дандан — нигерийское название жареного ямса, аналога картошки фри. Конец примечания. По вечерам он привозил холодные напитки и до конца опускал спинку кресла. Почти все поездки она пребывала в прострации, попивая лакасеру через соломинку, пока он рассказывал о своем дне. Иногда он подпевал альбому «Style Plus», который играл на заднем фоне, и она смеялась из-за того, как редко он попадал в ноты. Он смеялся вместе с ней, и его лицо лучилось от счастья. Эта радость поддерживала в ней силы. Их смех все между ними делал чудесным и сияющим. Их любовь пылала так, что выжигала воспоминания о боли. Она перестала морщиться и вздрагивать, когда он к ней тянулся, и уже к пятнице они стали звать эту неделю пробным медовым месяцем. В воскресенье Врауэла пошла в церковь с его родителями. Кунли остался дома, чтобы собраться к поездке в Абуджу. Он сам выбрал для нее наряд — бубу до пола, который она дополнила тюрбаном, высокими каблуками и сумочкой-клатчем. Всю службу она просидела с его родителями, а поскольку находилась ближе к свекрови, прилагала особые усилия, чтобы не уснуть на проповеди. Вернувшись, Врауэла вошла с кокерами в главный дом. Кунли ждал там. Когда они вошли в гостиную, он обнял ее и на миг задержал ее лицо в ладонях, и только после этого приветствовал родителей. На воскресный обед у кокеров подавали кокосовый рис и перченую индейку. Когда Врауэла закашлялась, попробовав индейку, Кунли погладил ее по спине и поднес свой стакан воды. Когда вторая попытка показала, что для Врауэлы блюдо слишком острое, мать принесла ей жареную рыбу. После обеда они поднялись в семейную комнату, чтобы выбрать фильм на вечер. Пока отец Кунли перебирал диски, Врауэла заметила обложку «Удар Ово Бунт» и сказала, что никогда его не видела. «Только этот или все три?» — спросила мать Кунли. «Вообще не смотрела». «Не может быть», — сказал отец. «Давайте посмотрим, Аби». «Отлично». «В нашем доме это один из любимых фильмов». Мать Кунли понизила голос до заговорщицкого шепота. «Кунли влюблен в Бимбо Акинтолу с первого же просмотра». Кунли закатил глаза и поцеловал Врауэлу в лоб. Когда начался фильм, она рассматривала его профиль. Они никогда не демонстрировали свои чувства перед его родителями, но сегодня он касался ее при любой возможности, а теперь еще и поцелуй. Он поднял бровь и улыбнулся, заметив ее взгляд. Она отвернулась к экрану. Что ж, у них все-таки уже состоялось знакомство, может, пора перестать стесняться его родителей. Ночью Врауэла и Кунли удалились в его квартиру. По настоянию матери они прихватили небольшую термосумку со спагетти и рагу из слонины. Выходя, он держал ее за руку, но отпустил, как только они перешли лужайку к нему. Пока она разогревала солонину, он словно ушел в себя и только что-то пробубнил, когда она спросила, готов ли он к поездке в Абуджу. «У тебя все хорошо?» — спросила она, когда они сели есть. «А что должно быть плохого?» «Мог бы просто сказать «да», — сказала Врауэла. Они молчали, пока почти не доели. И вот тогда он начал расспрашивать о Кингсли. «Почему тебя это так интересует?» — спросила она, когда объяснила, почему для нее было так важно поехать на похороны. «Просто хочу знать, вспоминаешь ли ты его еще?» «Все время», — Когда сегодня мы пели в церкви псалом «Прибудь со мной», я вспомнила, как мы это пели, когда предавали его тело земле. «А еще вспоминаешь, как вы трахались?» Ураола уронила вилку. «Это еще что за вопрос?» «Ты не ответила». «Зачем ты это делаешь?» «Отвечай!» Ураола со стуком поставила тарелку и ушла в спальню. Хоть его шаги приглушались носками, она знала, что он идет за ней. Села на кровать и смотрела, как он мечется по спальне. «Успокойся, Кунли. Ты же поддерживал меня с самой его смерти. Что вдруг случилось?» «Мой взгляд притягивается к голой волосатой груди Кингсли. Как же хочется прижаться лицом к этим волосам!» «Что?» «Вовсе не от недостатка моего усердия удовольствие от его объятий так и не расцвело во что-то постоянное». У Ураолы перехватило дыхание, когда она узнала собственные слова. Кунли цитировал дневник, который она начала вести сразу после смерти Кингсли. Перед уходом в церковь она оставила сумочку на кровати, переложив кошелек и телефон в клатч. «Ты шарился в моей сумке?» Кунли изобразил кавычки. «Я всегда думала, что у нас еще будет время». Он еще говорил, но она уже не слышала. Она отползала по кровати, пока не уперлась спиной в стену, гадая, успеет ли выбежать из комнаты раньше, чем он перехватит. Его ванная не вариант. Здесь замка нет. Скоро спасения не будет. Кунли в нарастающем гневе метался перед дверью. «Времени для чего? Для чего?» — уже кричал он. Ураола вжалась в стену и напряглась всем телом. «Я вот думаю, в последние дни секс был взрывной. Это потому, что ты все время мечтаешь о нем?» «Слушай, я никогда не любила Кингсли». Ее слова вырвались с дрожащим, хриплым шепотом. «Помолчу, потому что даже без любви страсть влечет». «Ты что, наизусть выучил?» «Слушай, я просто осмысляла свое чувство вины и утраты. Это не имеет отношения ни ко мне, ни к нам». Он сел на кровать рядом, и на миг показалось, что на этом ссора и закончится. Потом он заговорил. «Ты знаешь, как я себя чувствовал, когда читал, пока ты была в церкви? Ты хоть знаешь, как меня ранило?» Он провел рукой по ее волосам и зажал их в кулаке. «А что я найду у тебя в телефоне, если проверю?» «Кунли, тебе надо успокоиться». Он наклонился к ней так близко, будто хотел поцеловать, потом рванул за волосы с такой силой, что на миг у нее перехватило дыхание. «Пожалуйста», — просила она, — «прости». «Боже, так значит, это правда. Ты никогда не извиняешься так быстро. Я прав про тебя, Скингсли». «Нет, нет, нет, нет, нет, пожалуйста, нет». Он ослабил хватку. Она смотрела умоляющим взглядом и тут поняла, что он не злится, как могло бы показаться. И это ее ужаснуло. Он не сорвался. То, что происходит сейчас, не случайность, а то, что произойдет дальше, осознанно. Он думал об этом весь день и решил ее наказать. «Кунли, пожалуйста!» Он стянул ее за волосы с кровати, потом проволочил по комнате раз, другой, третий. Она сбилась со счета, когда он начал бить ее ногами. Она не сомневалась, что сейчас он ее убьет. Не случайно, а потому что, прочитав ее дневник, пока она была в церкви, составил план, по которому этой ночью она умрет. Она пыталась отбрыкнуться, но он уворачивался. И тогда она просто закрыла глаза, пока не стало казаться, что в ушах звенит. Главный дом был недалеко, его родители услышат, кто-нибудь придет и все прекратит. Ураола кричала, пока не охрипла и не могла даже скулить. Никто не пришел.